В университете имени Ким Ир Сена в новом году созданы новые эффективные методы обучения нашего стиля. Руководящие работники, преподаватели и научные сотрудники литературного и финансового институтов проанализировали десятки учебных планов, чтобы помочь студентам максимум развивать интеллектуальный потенциал и присвоить новые богатые знания. Новые методы пользуются хорошей оценкой среди педагогов в силу того, что они позволяют студентам самостоятельно и инициативно учиться.